Глава 5. Эпиграф. Душа, мой господин, устроена как лира, задень одну струну, все струны зазвучат, и сказанное вскользь, случайно ваше имя, и дяди похвала, и новости из войска, и разговор о вашем возвращении, всю душу юную разбередить готово. Румянит щеки, блеск глаза мгновенный, вдруг придает и заставляет сердце так сладко трепетать в груди. Хилаус. Ночь, которая спускается в море или в глуши пустыни, всегда выглядит более величественно, чем это же время суток где-нибудь в самом центре цивилизации. Как только перед глазами падает ее завеса, одиночество моряка усиливается. Он оказывается как бы отрезанным от мира, и даже его ночная вахта в какой-то мере теряет смысл. В лесу или на дикой, удаленной от человеческого жилья равнине все тайны кажутся более мистическими, а каждая невинная веточка выглядит таящей опасность. В тот вечер майор Уиллоуби стоял у окна, обняв Бьюлу за стройную гибкую талию. Мот находилась чуть поодаль. Сумерки сгущались, и в зарослях кустарника в нескольких сотнях футов от дома уже зарождалась ночь. И тут на майора нахлынули все эти ощущения, нахлынули так сильно, как никогда раньше. «Здесь очень тихо», — задумчиво произнес он наконец. «Родители никогда не говорили о том, чтобы вывести вас в свет. Они каждую зиму берут нас с собой в Нью-Йорк. Отец ведь член ассамблеи», — негромко ответил Бьюла. «Прошлый сезон мы очень надеялись, что встретим там и тебя. И когда ты не приехал, мы не знали, что и думать. Наш полк, как вы знаете, перевели на восток, и поскольку я только-только получил звание майора, было бы неудобно уехать в тот момент. Бывает здесь кто-нибудь, кроме людей, которые работают в доме?» «О да», — с готовностью откликнулась Мот, и тут же замолчала, словно пожалев о сказанном. Через некоторое время она продолжила, но уже гораздо более ровным голосом. «Я имею в виду случайно. Конечно, здесь очень тихо. И кто же эти люди, охотники, поселенцы, дикари или просто проезжие?» Мот ответила. Бьюла после некоторой паузы возложил эту обязанность на себя. «Все понемногу. Хотя, конечно, большинство наших посетителей просто проезжие. Часто заезжают охотники раз или два в месяц в течение сезона. Колонистов почти не бывает. Это и понятно, раз отец ничего не продает. Кроме того, в округе их немного. Мне кажется, чаще всего к нам заглядывают индейцы. Хотя, я думаю, с того момента, как Ник ушел из дома, и они стали появляться реже. Но все-таки их бывает здесь не меньше сотни в год, если считать и женщин. Они обычно приходят большими партиями. 5-6 таких партий как раз и составляют названное мною число. Что до путешественников, их действительно почти не бывает. Ну, может быть, землемеры, маклеры или землевладельцы, которые ищут свои новые владения. Двое или трое из них заезжали сюда прошлой осенью. Это единичные случаи. Хотя, я думаю, надо приложить немало усилий, чтобы найти свою землю в этой глуши. И кто же были эти люди? Один — довольно солидный человек, а второй — почти юноша. Первый, кажется, был компаньоном сэра Уильяма, земля которого находится где-то недалеко от нас. Именно этот участок и искал тот джентльмен. Его звали Фонда, а юноша из семейства Бикманов он получил от отца в собственность землю, тоже где-то в этих местах. Говорят, что у него участок в 100 000 акров. И он его нашел? Ведь случается, что землевладельцы не находят свои участки. Мы видели его дважды. Первый раз, когда он отправлялся на поиски, а второй раз, когда возвращался. Ему повезло. На обратном пути его задержал снегопад, и он остался у нас на несколько дней. Довольно долго, и в конце концов мы поехали в город все вместе. В тот сезон мы довольно часто встречались с ним. Мот, ты ничего не писала мне об этом. Неужели подобные посетители — такое привычное событие, что ты не сочла нужным посвятить им хотя бы строчку? Бьюла едва ли сможет мне это простить. В отличие от меня, она считает, что мистер Эверт Бекман заслуживает даже не одной, а нескольких строчек в письме. «Я считаю, что он очень достойный молодой человек», — спокойно отозвалась Бьюла. Однако щеки ее при этом покраснели чуть больше обычного. Впрочем, в темноте этого никто не заметил. Но я не уверена, что сестрам стоит уделять ему так уж много внимания в письмах к вам, Роберт. «Очень незначительное замечание», — смеясь отозвался майор. «Теперь, если Бьюла будет столь любезна и поведает мне нечто подобное о Мот, мы будем в курсе всех семейных тайн. «Всех?» — молниеносно парировала Мот. «А как же некий майор Уиллоуби, мой брат? Неужели же о нем совсем нечего рассказать?» «Абсолютно нечего. Мое сердце холодно, как лед. Я надеюсь, останется таким надолго. В любом случае, все, что я люблю, находится здесь, в доме. Честно говоря, дорогие мои, у военного человека нет времени думать о чем-нибудь, кроме службы. Схватка между колониями и метрополией обещает быть очень серьезной». «Ну, не настолько, как об этом говорят», — откликнулась Бьюла. «Эверт Бикмен считает, что столкновение, конечно, не избежать, но до кровопролития дело не дойдет». «Эверт Бикмен, большинство членов этого семейства, кажется, лоялисты. А что вы можете сказать о самом Эверте?» «Убеждена, ты назвал бы его повстанцем», — смеясь ответила Мот. Бьюла теперь упорно хранила молчание, давая сестре возможность высказать свое мнение. «Он, конечно, не выступает с оружием в руках, но зато во всеуслышание называет себя американцем. Это дорогого стоит, если учесть, что при этом он имеет в виду «я не англичанин». «Да, Боб, а ты? Как ты себя называешь?» «Конечно, американцем, с одной стороны, но с другой стороны, я англичанин. Я американец, потому что мой отец живет в Камберленде, но я англичанин, потому что я принадлежу империи». «Прямо как апостол Павел. Он все тоже был римским гражданином». «Да. Ну, а во мне такого раздвоения нет. А если и есть, то я тогда, во-первых, американка, а во-вторых, девушка из колонии Нью-Йорк. Надень я форму, возможно, я тоже почувствовал бы себя англичанкой». «Это делает досадное недоразумение гораздо более серьезным», — сделала вывод Бьюла. «Из бесполезных высокопарных слов рождаются только еще более бесполезные высокопарные слова. Я знаю, что такое мнение Эверта Бикмена». «Наверное, у вас найдется этому подтверждение», — произнес майор, снова погружаясь в свои мысли. «Это место действительно страшно, тихое для такой семьи, как наша. Надеюсь, отец скоро убедится в том, что нужно больше времени проводить в Нью-Йорке. Он когда-нибудь говорил об этом? Случались у него трудности?» «Трудности? Какие? Здесь очень здоровый климат. Ни лихорадки, ни других болезней. Мама говорит, что здесь даже зубы не болят. Все это очень хорошо, и все-таки я бы предпочел, чтобы капитан Уиллоуби, сэр Хью Уиллоуби, больше времени проводил в Нью-Йорке. Девушкам вашего возраста нужно бывать в свете. Другими словами, нужно иметь воздыхатели, да, майор Боб?» Смеясь, сказала Мот и бросила долгий многозначительный взгляд на брата. «Доброй ночи! Сэр Хью просил, чтобы после того, как мы в силах будем наконец расстаться с вами, мы проводили бы вас к нему в библиотеку, а миледи как раз туда подавал нам знак, намекая на то, что уже 10 часов. Время, когда трезвомыслящие люди имеют обыкновение отправляться в постель». Майор тепло расцеловал обеих сестер, Бьюлу нежно, Мот, как ему показалось, дружески, и обе девушки последовали за матерью, а молодой человек направился в библиотеку. Капитан сидел в комнате для умственного труда и курил. Тут же находился и капеллан. Пристрастие к табаку у обоих джентльменов было столь велико, что, бывало, они по целому часу наслаждались этим зельем, сидя в клубах сизого дыма, прежде чем идти спать. Мы не станем вводить читателя в заблуждение и говорить, что по библиотеке распространялся аромат гаванских сигар. Трубки из Виргинии, вот что было здесь в ходу. Немного доброго коньяка в сочетании с водой время от времени освежало горло каждого из собеседников, доставляя обоим приятные ощущения. Правда, в отличие от действующих лиц предыдущей главы, эти достойные джентльмены не испытывали острой нужды в журчании ручья. Разговор вращался в основном вокруг фигуры молодого майора. Гордый отец и разделяющий его чувства друг семьи в один голос расхваливали молодого человека, наперебой рассказывая друг о друге о том, какие блестящие надежды он подает. Поэтому появление Роберта в дверях библиотеки оказалось в определенном смысле не кстати. Тем не менее, его здесь ждали и радостно приветствовали. Капитан подвинул сыну стул, приглашая его подсесть к столу, на котором лежала пара свободных трубок, коробка табака, и стояли кувшин с водой и графин отличного бренди. Все, что необходимо для хорошего отдыха почтенным джентльменам. «Полагаю, Боб, для того, чтобы курить, ты в достаточной степени фат», — произнес отец с улыбкой. «В твоем возрасте я ненавидел трубку, или точнее, я ее боялся. Единственный вид дыма, который был популярен в нашей среде, — это дым пороха. Ну, как же обстоят дела в гарнизоне у ваших соседей-янки?» Если быть до конца честным, отец, — майор оглянулся, чтобы проверить, плотно ли закрыта дверь, — если быть до конца честным, мой приезд сюда связан именно с этим. Капитан и капеллан оба вынули трубки изо рта и застыли в немом удивлении. — Черт возьми! — воскликнул через некоторое время капитан. — А я-то думал, что обязан твоим неожиданным появлением здесь лишь желанию сообщить мне об унаследованном мною титуле баронета. — Это была одна из причин, сэр, но далеко не самое главное. Помните о моем положении. Я королевский офицер, нахожусь среди врагов. — Разрази меня гром, преподобный Вудс, это не просто ересь, это превосходит всякие границы. Свой приезд в дом отца вы называете приездом в стан врага? Я вас правильно понял, майор Уиллоуби? Это бунт против природы, и откуда серьезнее, чем бунт против короля? Дорогой отец, я как никто чувствую себя рядом с вами в полной безопасности, и рядом с мистером Вудсом тоже. Но кроме вас в этой части страны есть и другие люди, да и сам ваш дом уже через неделю может стать не таким безопасным местом. Это наверняка произойдет, если о моем приезде сюда станет известно». Капитан и капеллан в волнении опустили трубки на стол. Из них, словно с поля сражения, поднимался вверх сизоватый дымок. Оба джентльмена многозначительно переглянулись, а потом с любопытством повернулись к майору. — Что все это значит, сын мой? — с тревогой спросил капитан. — Неужели произошло какое-то событие, подлившее масло в огонь старой ссоры? — Пролилась кровь, сэр. Вспыхнул открытый мятеж. — Если так... то это действительно серьезно. Но, может быть, ты преувеличиваешь возможные последствия? Вспомни, в прошлых столкновениях даже колониальные власти с уважением относились к офицерам. Здесь дело обстоит совершенно иначе. Кровь пролилась не в пьяной драке, а в бою. — В бою? Вы изрядно удивили меня, сэр. Тогда это действительно очень серьезно и может привести к тяжелым последствиям. «Господь сохранит нас от зла», — с чувством воскликнул капеллан, — «и поможет нам слабым и заблудшим тварям выйти на тропу мира. Лишенные его милости, мы подобны слепцам». «Майор Уиллоуби, вы сказали, что вооруженные и организованные люди встретились в настоящем поединке?» «Не так буквально, сэр, но массачусетские ополченцы и войска его величества действительно вступили в бой. Мне это доподлинно известно, потому что на поле битвы был мой полк. А добавлять, что второй после командира офицер находился в сражении, я думаю, излишне. Конечно, ополченцы, точнее сказать, повстанцы, не смогли устоять против вас. На лице капитана отразилась неподдельная гордость бывалого солдата. Майор Уиллоуби покраснел. Если быть предельно точным, то необходимо отметить, что в эту минуту молодой человек очень хотел, чтобы преподобный Вудс очутился, если не у черта на куличках, то, по крайней мере, в соседней комнате. Тем не менее, он начал довольно громко. — Почему же, сэр? Несмотря на твердое решение казаться человеком, воспринимающим события философски, майор все же произнес эти слова с некоторой запинкой. Надо признать, что эти ополченцы совсем не такие беспомощные, как нам, солдатам, хотелось бы думать. Они стояли насмерть, они провели хитрый маневр. И знаете, сэр, они не оставили регулярным войскам никакой надежды на успех. Они изрядно потрепали нас во время нашего отступления. Отступление? Майору Уиллоуби? Да, сэр, я произнес именно это слово — отступление. Мы сделали всего один переход. Да, я должен признать, они очень сильно потрепали нас, прежде чем обратить бегство. Обратить в бегство? Что ты говоришь, Боб? Твой полк, наш полк, не может отступить, даже если его атакуют все янки Новой Англии. Видя, как рьяно отец защищает честь мундира, молодой майор не смог удержаться от улыбки. Однако природная честность и любовь к истине заставили его продолжить неприятный разговор. Тем не менее, сэр, он отступил, и это было крайне необходимо. Некоторые из наших офицеров, прошедшие через тяжелые битвы прошлой войны, говорили, что это был самый горячий день в их жизни. Кроме того, мы понесли серьезные потери. Думаю, вам все станет ясно, когда вы узнаете, какие силы вступили в бой. Мы потеряли в общей сложности 300 человек. С минуту капитан молчал. Лицо его было бледным и задумчивым. Он пытался представить себе все последствия этих событий. Затем он пожелал услышать краткий, но достаточно яркий отчет обо всем, что хоть как-то связано с происшедшим. Майор начал свой рассказ с описания общего положения дел в стране, стараясь быть как можно более беспристрастным и объективным, насколько это возможно для человека, вовлеченного в конфликт. Все события, о которых рассказывал майор, и жаркая стычка, которую принято называть сражением Лексингтона, и все происшествия того памятного дня настолько хорошо известны читателю, что нет необходимости повторяться еще раз. Майор дал отцу точный отчет о военных действиях провинциалов. Именно так он называл своих врагов. Это и понятно. Сам, будучи американцем, он, конечно, не мог именовать американцами и их тоже, и постарался как можно более доступно объяснить необходимость отступления. Говорил он по возможности без самолюбования и без лишнего патриотизма. Но то чувство унижения и стыда, которое испытывал капитан, бывалый воин, слушая рассказ сына, вызвало у майора жгучую боль. «Это событие получило огромный резонанс по всей стране», — сказал в заключение молодой человек. «Одному Богу известно, к чему все это может теперь привести. И ты приехал, чтобы рассказать мне об этом, Роберт?» — мягко произнес отец. «Ты сделал как нельзя лучше. Ничего другого я от тебя и не ожидал. Подумай только. Ведь и лето могло пройти, а мы все сидели бы здесь, ни о чем не подозревая». Сразу же после боя, или точнее сразу же после того, как мы получили сведения о том, что делается на периферии, генерал Гейдж послал меня к губернатору Трайану. Я путешествую как частное лицо. Губернатора интересует ваша позиция, поэтому, зная, что я должен еще сообщить о смерти сэра Гарри Уиллоуби, он попросил меня тайно перебраться через реку, поговорить, если удастся, с сэром Джоном, а затем под вымышленным именем приехать сюда и поговорить с вами. Он считает, что теперь после смерти сэра Уильяма вы с вашим положением, вашим весом в округе и вашим новым титулом могли бы стать опорой для сил, верных его величеству. Не исключено, что происшедшая стычка может перерасти в открытый массовый бунт против короны. «Генерал Трайан оказывает мне слишком много чести», — холодно ответил капитан. «Мое поместье — всего лишь маленький участок дикого леса. Мое влияние едва ли простирается дальше этих лугов и распространяется всего лишь на мою семью, да на 15-20 работников. А что до моего нового титула, едва ли колонисты будут обращать внимание на такую мелочь, если они попирают права самого короля. Все же ты поступил как настоящий сын, рискнув приехать сюда. Я ценю это, Боб, и надеюсь, что Господь поможет тебе вернуться в полк целым и невредимым». «Рад это слышать, отец. Ничто не могло бы причинить мне большей боли, чем мысль, будто вы считаете, что я родился в колонии. Значит, мне необходимо бросить службу и встать на сторону мятежников. Не больше, чем мне необходимо сражаться против них только потому, что по стечению обстоятельств я родился в Англии. Моральные принципы, которые строятся на одном только факте рождения, — это слабые моральные принципы. Они могут привести к тому, что мы забудем свой долг. Их необходимо отвергнуть сегодня, не оглядываясь на то, существовали ли они вчера, и не думая, будут ли они снова существовать завтра. У тех, кто кичится местом своего рождения, стандарты в области морали обычно невысоки. Мы не властны выбирать, где нам родиться. Однако за выполнение тех обязательств, которые мы сами на себя приняли, мы несем полную ответственность». «Вы так считаете, капитан?» — переспросил чрезвычайно заинтересованный капеллан. «Должен признаться, что по поводу этого дела я чувствую себя не только истинным американцем, но и в огромной степени истинным янки. Вы знаете, что я родился у залива, и господин майор должен меня извинить, интересы моей родины и мои интересы. Я надеюсь, господин майор, вы меня простите. Я надеюсь». «Полно, мистер Вудс. Говорите все, что у вас на душе», — с улыбкой произнес Роберт Уиллоуби. «Не стоит опасаться своего старого друга майора. Я так и думал, я именно так и думал. Ну вот, когда я услышал, что наши ополченцы на востоке страны заставили доблестные войска его величества удирать, сверкая пятками, я обрадовался, мое сердце возликовало. Не уверен, что в моем рассказе об обступлении наших войск после того, как они исполнили свой долг, прозвучал хотя бы один из использованных вами терминов», — жестко произнес молодой военный. «Когда один янки сочувствует другому янки, это естественно, но мой отец, мистер Вудс, человек старый, но не новый Англии, и если он болеет за интересы короны, его можно понять». «Конечно, дорогой мой майор, конечно, дорогой мистер Роберт, мой ученик, и, надеюсь, добрый друг, это совершенно естественно. Пусть капитан Уиллоуби болеет за королевские войска, в то время как я буду болеть за успех ополченцев. Да, все совершенно естественно, как с той, так и с другой стороны, но это еще не значит истина. Интересы нашей страны во что бы то ни стало, высокие, но едва ли честные слова. Наша страна может иметь не такие уж виды, как, скажем, наши родители. Но у кого из нас есть моральные права поддержать своего отца, когда тот заблуждается, ведет себя недостойно или совершает преступление? Нет-нет, я против этой сути самих слов. Она прогнила насквозь. «Но, сэр, если Родина находится в состоянии войны, — возразил майор, — так горячо, как только мог себе позволить в отношении собственного отца. Правильно, Боб. Но вся трудность заключается в том, чтобы определить, какая же страна твоя. Это семейная ссора, и здесь нет иностранцев. Все равно, как если бы я жестоко обращался с Мод только потому, что она дочь моего старого друга, а не моя собственная. Бог свидетель, Вудс, что я всегда любил Мод Мередит, так же нежно, как и свою родную дочь Бьюлу Уиллоуби. Было время, что когда этот маленький постреленок почти безраздельно владел моим сердцем. Если уж говорить все на чистоту, боюсь, это необходимо признать. Целесообразность и чувство долга — вот что связывает нас, а совсем не происхождение. Майор подумал, что любить одного ребенка больше, чем другого — обычное дело, однако он не понял, каким образом можно хранить одинаковую верность той и другой стране. Капеллан смотрел на вещи более узко и воспринял эти аргументы трезво и серьезно, считая, что они имеют такое же право на существование, как и другие. «Я всецело за происхождение, семейные узы и голос крови», — начал он. «Мисс Мод — это особый случай, не стоит приравнивать его к другим. У человека может быть только одна родина и только одна натура. Если он живет сообразно своему естеству, то точно так же он живет сообразно законам своей страны». Капитан утверждает, что в период гражданской войны трудно понять, где чья страна. Я с этим не согласен. Если Массачусетс и Англия повздорят друг с другом, то моя страна – Массачусетс. Если Суффолк и Вустершир затеют ссору, мой долг велит мне ехать в Вустершир, где я родился. И я могу продолжить этот принцип в отношении страны, города, прихода и даже семьи. Это чересчур оригинальный подход к проблеме долга, мой дорогой Вудс. С жаром воскликнул майор. «А если скандал разразится внутри семьи, вы что же, примете сторону той половины домочадцев, на территории которой будете в этот момент находиться?» «Для священника эта точка зрения действительно слишком оригинальная», — подтвердил капитан. «Давайте все-таки разберемся. А как же насчет главы семьи? Разве у него не может быть никаких притязаний? Неужели в споре между детьми отец не играет никакой роли? Что же тогда? Можно попирать его законы, ни во что не ставить ни его права, ни его самого, не подчиняться его воле только потому, что кучка разошедшихся сынков стала на защиту своих эгоистических интересов? Ах, оставьте, — воскликнул капеллан, — семья совсем другое дело, она установлена Богом, и о ней написано в Библии, а все, что записано в Библии, осуждению не подлежит. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлить дни твои на земле, которую Господь Бог дает тебе. Это суровые слова, их нельзя ослушаться. Но в 10 заповедях, касательно нашего вопроса, нет больше ни слова. Не убей, значит, всего лишь не совершай убийства, банального бытового убийства. А заповеди не укради, не прелюбодействуй, и все последующие не содержат ничего, что хоть как-то относилось бы к гражданской войне. Помни день субботний, чтобы святить его. Не желай ни осла, ни вола, не произноси имени Господа Бога твоего в суе. Видите, о гражданской войне ни слова. А как же Спаситель и его? Отдайте Кесарева Кесарю. Вы считаете, что Массачусетс в северных колониях могут решать свои проблемы, не обращая на Кесаря никакого внимания? Капеллан опустил глаза, немного помолчал, а затем с еще большим пылом снова кинулся в бой. Кесарь здесь совершенно ни при чем. Если его величество пожелает стать под наши знамена, мы с радостью подчинимся ему. Но если он выступает против нас, значит, таково его решение, но отнюдь не наше. Новый способ выражения лояльности. Если кесарь делает то, что нам нравится, пусть себе остается кесарем. Но если он на беду не хочет этого делать, тогда долой его. Я старый солдат, Вудс. Я когда говорю, что этот вопрос неоднозначный, моя позиция в отношении короля остается неизменной. Майор был удовлетворен, однако разговор постепенно принимал все более острый характер, и молодой человек вскоре почувствовал усталость, Он, тем не менее, был рад, что отец занял по отношению к королевским войскам сочувственную позицию, считая, что теперь никто не сможет убедить капитана Уиллоуби лучше, чем он сам. Спорщики так разгорячились, что даже не обратили внимания на то, что молодой человек потихоньку вышел из комнаты. Предмет разговора был настолько банален, что не стоит отнимать у учителя время подробным рассказом о нем. Капитан и капеллан относились к тому типу друзей, которых можно с полным правом назвать вечные спорщики. Их нескончаемые дискуссии вели лишь к еще большему взаимному уважению, а пламенные речи вносили в однообразную жизнь свежую струю. Богословие и война всегда относились к любимым темам наших друзей. Капеллан имел некоторое практическое представление о последней, а капитан – некоторые жизненные соображения о первом. В своих спорах священник был неизменно добродушен, а военный – вежлив, обстоятельство, которое давало им куда больше возможностей слушать друг друга, чем это может показаться на первый взгляд. Сейчас капеллан стоял на стороне естественных чувств, тогда как капитан выступал в защиту чувства долга. Эмоциональная часть аргументов приходилось, как читатель уже мог без труда догадаться, на долю служителя церкви, а острые, тонкие, без преувеличения логичные доводы приводил воспитанный в гарнизоне и в походной жизни капитан. И надо признать, что он без труда мог дать фору своему противнику. Давно уже миновала полночь, а словесный поединок все кипел, оба спорщика вновь вернулись к своим трубкам, продолжая бой уже в клубах дыма, который, кстати сказать, не был для этого разговора так уж уместен. Прежде чем пожелать всем нашим героям доброй ночи, оставим капитана и его друга и бросим беглый взгляд на то, что происходит в других частях дома. Примерно в то же самое время, когда события в библиотеке достигли наивысшего накала, миссис Уиллоуби, справившись, наконец, со всеми заботами и с большинством обязанностей, которые неизменно приносят с собой день, сидела в своей комнате. Сердце матери было наполнено тихой радостью, радостью, которую она сама затруднилась бы описать. Самое дорогое, что было у нее на этой земле, ее муж, добрый, преданный, горячо любимый муж, ее благородный сын, гордость и радость ее сердца. Бьюла, ее родная дочь, мягкая и чувствительная, так во многом похожая на ее саму. Мол, приемная, такая дорогая, так нежно любимая, все они были сейчас рядом с ней здесь, под крышей этого дома, и она в любую минуту могла обнять их. Дом на холме перестал быть пустыней, по крайней мере для нее, потому что ее сокровища действительно находились там, где было ее сердце. Некоторое время эта прекрасная простодушная женщина провела в задумчивости, а потом преклонила колено и вознесла Творцу благодарную молитву за его многочисленные благоденствия и милости. Увы, она даже не подозревала о тех грозовых тучах, которые сгустились над ее страной, о той боли, которую еще предстоит перенести ее чуткому сердцу. Кроме как капитану и капеллану, майор никому и словом не обмолвился о том, какова истинная цель его приезда. Давайте теперь последуем за молодым человеком и побудем с ним несколько минут, прежде чем голова его коснется подушки, и он предаст свое тело во власть сна. Две небольшие уютные комнаты, чисто прибранные и меблированные, всегда были готовы к услугам наследника. Все домочадцы называли их не иначе, как апартаменты молодого капитана. И даже Мот на смешливой беспечности говорила, что это святилище Боба. Здесь ничего не изменилось со времени последнего приезда молодого человека под родительский кров 12 месяцев назад. Однако появилось несколько новых вещей. В те дни туалетные столики, обтянутые муслином, с более или менее богатой отделкой, были необходимой частью обстановки любой спальни в домах высших слоев американского общества. Более изящные предметы того же назначения были еще неизвестны, и поэтому массивные резные зеркала, подвешенные на стенах над уже упомянутыми столами, являли собой непременную принадлежность комнаты. Майор зажег свечу и огляделся как человек, узнающий старых друзей, обрадованный возможностью снова оказаться среди дорогих сердцу вещей и предметов. Здесь были даже его детские игрушки, какая-то неизвестная заботливая рука украсила старый обруч ленточкой. «Неужели это сделала мама?» — подумал молодой человек, разглядывая обруч, которому раньше никогда не оказывалось столько чести. «Неужели это действительно моя добрая, нежная мама? Несмотря на то, что она... Ведь помнит, я уже не ребенок. Пожалуй, я завтра посмеюсь над ней и нежно ее расцелую». Потом он подошел к туалету, на котором стояла корзинка, полная всякой всячины, предназначенная, как он догадался, для него. В каждый свой приезд он неизменно находил подобную корзинку, трогательное доказательство того, как искренне о нем заботятся и помнят его отсутствие. «Ага», — подумал майор, разворачивая сверток с теплыми вязаными носками овечьей шерсти. И снова моя дорогая матушка, она позаботилась о натруженных ногах солдата. А вот дюжина рубашек, и еще одной из них приколота бирочка, бьюла. Интересно, каким образом, по ее мнению, я должен увезти с собой всю эту гору белья, когда у меня нет даже лошади, чтобы положить багаж? Если мне удастся забрать с собой все, что приготовили мои любящие родственники, он будет больше, чем у главнокомандующего. А это что? Кошелек. Замечательный шелковый кошелек. И на нем тоже имя Бьюлы. А Мот? Неужели здесь нет ничего от Мот? Почему она забыла меня? Кружевные манжетки, носовые платки, гетры. Матушка собственноручно вязала их. Но ничего от Мот. О, а что это у нас здесь? Замечательный шелковый шарф. Такой шарф может заставить весь полк вздыхать от зависти к его обладателю. Интересно, его купили или кропотливо делали в течение всего года? Подарок не подписан. Может быть, это от отца? Один из его собственных старых шарфов? Если так, это очень новый старый шарф. Его, кажется, ни разу не надевали. Надо будет утром выяснить. Интересно, почему же здесь все-таки нет ничего от Мод? Майор отложил подарки, поцеловал шарф, а затем, с сожалением, вынуждены мы признать, без молитвы лег спать. Теперь заглянем в комнату, где сестры, пусть не по крови, но по воспитанию, тоже собрались с минуты на минуту, положили свои прелестные головы на подушки. Мот, более проворная, была уже в ночной сорочке, и, закутавшись в шаль, ждала, пока Бьюла закончит вечернюю молитву. Вскоре девушка поднялась с колен, и между нашими героинями произошел следующий разговор. «Майор сейчас уже, наверное, изучил содержимое корзинки», — воскликнула Мот. Щеки ее при этом побелели, как ленты, которые висели на спинке стула. Я слыхала его тяжелые топ-топ-топ, когда он поднимался к себе в комнату. Подумать только, Бьюла, как походка мужчин, отличается от нашей. Да, действительно, кроме того, Боб так вырос и возмужал, что время от времени меня это даже пугает. Тебе не кажется, что он становится точь-в-точь, как папа? Я этого не нахожу. У него другая прическа, и, к сожалению, ему приходится очень коротко стричься. А ведь у него такие замечательные кудрявые волосы. И потом он выше, но не такой плотный, а главное, гораздо моложе. Вообще они такие разные, что я удивляюсь, как тебе самой пришло в голову, что он копия отца. Это странно, Мот. Я и матушка сегодня вечером были просто поражены их сходством, и нам обеим было очень приятно это отметить. Папа очень красивый, и Боб, мне кажется, тоже. Мама говорит, что он не так красив, как папа в его годы, но так похож на отца, что это просто поразительно. Люди могут быть красивыми, но не похожими друг на друга. Отец, без сомнения, один из самых привлекательных мужчин, которых я знаю. И Боб тоже ничего. Но интересно, как ты можешь думать, что 27-летний и 60-летний человек очень похожи? Боб говорит, что он уже достаточно хорошо играет на флейте Билла. Не сомневаюсь, у него великолепно получается все, за что он не возьмется. Мистер Вудс на днях говорил, что не встречал мальчика, который бы лучше разбирался в математике. Еще бы, у преподобного Вудса все гуси-лебеди. Ручаюсь, существовали и другие мальчики, настолько же сообразительные. Нет, я не верю в исключительность. Ты удивляешь меня, Мот, и это говоришь ты, кто всегда была добрым другом Боба, а он считает, что все, чем ты занимаешься, у тебя тоже выходит идеально. Как раз сегодня вечером, когда он смотрел нарисованный тобой план поместья, он сказал, что во всей Англии едва ли найдется художник, который сможет сделать это лучше. Мот бросила на сестру долгий взгляд, щеки ее залила краска смущения, но улыбка на губах осталась все такой же насмешливо-саркастической. «Чепуха! Не Бобу судить о живописи и рисунках! Он едва ли отличит дерево от лошади!» «Странно слышать это от тебя, Мот», — воскликнул нежная и великодушная Бьюла, которая не видела в своем брате никаких недостатков. «Ведь он твой брат. Когда он учил тебя рисовать, ты считала, что он талантливый художник». «Разве? Должна признать, что, может быть, у меня и капризный характер, но с некоторых пор я перестала относиться к Бобу так, как раньше. Он так долго отсутствовал, и потом армия делает людей такими суровыми, и вообще мужчины очень отличаются от нас». Короче говоря, мне кажется, что Боб сильно изменился. Я рада, что тебя сейчас не слышит мама. Она относится к нашему 27-летнему майору точно так же, как много лет назад, когда на него еще надевали детское платьице. Мне кажется, что она всех нас до сих пор считает маленькими детьми. Она замечательная, добрая, хорошая мать. Я знаю, — с чувством сказала Мот. И непроизвольные слезы стремительно хлынули из ее глаз. Все, что она говорит, делает, чувствует или думает, верно. О, я знала, что когда дело коснется матушки, ты будешь рассуждать именно так. Со своей стороны, я не чувствую такого страха перед мужчинами, чтобы не испытывать по отношению к отцу и брату той же нежности, что и к матери. Но не к Бобу, Бьюла. Нежность к Бобу. Дорогая моя сестра, испытывать нежность к пехотному майору совсем не одно и то же, что испытывать нежность к матери. А отец, боже мой, он такой замечательный, и я так сильно его люблю. Так и должно быть, Мот, потому что ты была, и, мне кажется, до сих пор остаешься его любимицей. Бьюла произнесла эти слова даже без тени намека на то, что Мот не родная ее сестра, что они не связанными узами крови. Капитану Иллоуби и его супруга так внимательно отнеслись к своему приемному ребенку, что ни они сами, ни Бьюла, ни прочие домочадцы никогда не воспринимали Мот иначе, как настоящую дочь своих названных родителей. Что касается Бьюлы, ее чувства были столь просты и искренни, настолько выше привычных соображений деликатности, и обращалась она с Мот так легко и свободно, как можно обращаться только с родной сестрой. Одна только Мот во всем доме помнила о своем происхождении, с вытекающими из этого очевидными последствиями. Ей никогда не приходило в голову, что капитан ее удочерил. Она любила мать и благоговела перед ней. Бьюла тоже во всем была ей настоящей сестрой. Но Боб, он так изменился, он так долго жил вдали от дома, однажды он вполне серьезно назвал ее мисс Мередит, и она сама не заметила, как это случилось. Но вот уже полных 6 лет она постоянно помнит о том, что Роберт ей не брат. «Если речь идет об отце, — страстно воскликнула Мот, — я не то что люблю его, я поклоняюсь ему. О, я прекрасно это знаю, и, честно говоря, вы с папой оба идолопоклонники. Это мама иногда так говорит, к счастью, она не ревнива. Но ей будет больно узнать, что ты не испытываешь к Бобу тех же чувств, что и мы все. Разве я обязана, Бьюла? Я не могу. Обязана. А почему нет, Мот? Да что с тобой, детка? Но я не уверена, ты должна помнить. Помнить что? — требовательно переспросила Бьюла, не на шутку испугавшись этой эмоциональной вспышки. Что я ему не родная, не настоящая, не кровная сестра. Впервые в жизни они заговорили друг с другом об этом. Бьюла побледнела и задрожала, словно в лихорадке. Если бы слезы не выплеснулись из ее глаз, она, скорее всего, упала бы в обморок. «Бьюла, сестра, моя дорогая сестра!» — закричала Мот, бросившись в объятия рыдающей девушки. «О, Мот, ты есть и всегда будешь моей единственной, моей любимой сестрой!»